Посетители Ненадского дельфинария радуют своим талантом морские котики из Корейского Восточного моря. Благодаря усилиям дрессировщика, морской котик, который в апреле минувшего года в своей премьере лишь пытался пожимать руку и поклоняться, теперь показывает разнообразные трюки. Длина туловища морских котиков составляет 1,5 метра, а вес примерно 60 килограмм.